Глава 13. Если что-то может пойти не так, то оно обязательно так и сделает. Пора мне принять эту мысль, а также то, что в этой моей жизни все происходит именно так, через одно место, иначе и не сказать. Ведь с самого начала все идет через задницу. Мое пробуждение на разрушающейся станции, бегство с нее, спасение наемниками, даже спасение, в общем-то, прекрасное событие, в итоге оказалось с очень большим подвохом. Вот не могли меня спасти какие-нибудь торговцы или еще кто-то другой, кто просто бы взял и сразу доставил меня на какую-нибудь торговую станцию или обитаемую планету. А не вот это все. Ведь практически же с самого первого дня на борту Несокрушимого что-то происходило. И хорошим это никак не назвать. Вечно какие-то проблемы. С одними разберешься, кажется, что все, дальше должно быть нормально. Как почти сразу же наваливается что-то новое. Так и в этот раз. Вроде бы все шло нормально, я бы даже сказал хорошо. С фрегатами работорговцев я разобрался, им стало вообще не до нас. Аварийный выход из прыжка наш корабль, пусть и со скрипом, причем в буквальном смысле, но все же выдержал. Немного отлетели в сторону, сделали небольшой прыжок в соседнюю звездную систему, снова отлетели от места выхода из прыжка и в очередной раз прыгнули, направляясь уже в нормальную звездную систему, где собирались разбежаться в разные стороны, а корабль продать и поделить деньги за него между бывшими пленниками. Люди уже начали праздновать чудесное спасение и обретение свободы. Понаходили и повскрывали алкогольные заначки экипажа, стали вовсю употреблять их. В общем, веселье набирало обороты, и ничто не предвещало беды. Корабль был в прыжке, а все его системы исправно работали. Угу. До одного момента, когда прыжковая установка вдруг ни с того ни с сего решила, что с нее хватит. Устала она вкалывать без отпуска и выходных, и мы резко вывалились из прыжка. И второй такой выход, еще более жесткий, чем предыдущий, корабль уже не выдержал. Его системы посыпались одна за другой, даже корпус местами не выдержал и просто лопнул от внезапной нагрузки. Так мы и оказались на разваливающемся корабле непонятно где. У нас даже навигационная система сломалась. Уже второй день, как мы болтаемся неизвестно где с непонятными перспективами. Кое-что починить и запустить все же удалось, и смерть в ближайшие дни нам не грозит. Разве что произойдет еще что-то. Но из того, что зависит от нас, вроде ничего случиться не должно. Корпус подлатали, но не везде, и теперь есть изолированные участки корабля, в которых царит вакуум и холод. Но продолжать дальше разваливаться он не должен. Энергоснабжение кое-как восстановили, тоже не везде, но в основных помещениях оно есть. Система жизнеобеспечения тоже работает, пусть и на пределе. Запасы еды и воды имеются, сразу же провели ревизию. Правда, назвать это нормальной едой сложно. Малоаппетитная питательная бурда, которой кормили пленников. Но за неимением альтернатив, спасибо, что хоть она есть. Все нормальное к этому моменту уже успели сожрать, дорвавшись. Никто же не думал, что мы окажемся заперты на корабле на неопределенный срок. И не факт, что вообще выберемся отсюда. Эта мысль витает в воздухе, но ее никто пока не решается озвучивать. Еще не настолько отчаялись, и надежда продолжает теплиться. Сейчас техники пытаются оживить систему навигации, управления кораблем и центральный скин. Двигатели и прыжковые установки уже посмотрели, и выводы неутешительные. Там без шансов, даже малейших. Больше этот корабль в прыжок точно не уйдет. Ему нужен капитальный ремонт, или проще даже сбросить его в звезду и окончить его долгую и мучительную жизнь. А вот слетать не все так однозначно, и, возможно, удастся починить пару двигателей. Не основных, но все же благодаря им судно кое-как сможет перемещаться в пространстве. Но даже если и получится сдвинуть корабль с места, многое будет зависеть от того, где именно мы оказались. Тут есть куда лететь, или же система абсолютно пустая, и куда-то дальше ее пределов мы точно не улетим. Я в ремонте не участвую, не разбираюсь же. Жду, когда поднимут сеть и починят эскин. Вот тогда появится работенка и для меня. Пока же стараюсь не мешать, что тоже немаловажно. В первый день периодически вспыхивали конфликты, когда кто-то лез, пытаясь помочь, но в итоге только мешая. Потом капитаны разобрались со своими людьми, распределив им задачи. Что меня немного удивляет, тот капитан, которого я побил, до сих пор никак себя не проявил. Вообще ведет себя смирно и довольно адекватно. Его люди стараются помогать по мере своих возможностей. Никаких проблем не создают, никаких конфликтов, никаких попыток поквитаться со мной. И это ставит в тупик. Мое первое впечатление было ошибочным? Или же дело тут еще в чем-то? В любом случае, стараюсь не терять бдительности. Сейчас самое удобное время, чтобы отомстить мне. «Сергей?» — донесся до меня мужской голос, а дверь открылась. Насторожившись, смотрю на вход в каюту, в которой я расположился. И нет, это не капитанская. Не стал я так наглеть. Занял обычную каюту, которая была почище. Но в дверном проеме показался не какой-нибудь неприятель, а один из несокрушимых. И я облегченно выдохнул. «Что случилось?» — спрашиваю у него. «Нормальной связи на корабле сейчас нет, поэтому приходится или лично куда-то идти, чтобы поговорить, или же передавать сообщения посыльными». «Там скоро запустят сеть Искин. Кэп сказал тебе сообщить об этом». «Понял. Спасибо». Благодарю его и поднимаюсь со стула. Все нужное у меня с собой, так что сразу выхожу из каюты и иду на капитанский мостик. Там есть точка прямого подключения к эскину и сети корабля. А больше мне ничего для работы и не нужно. Часть пути прохожу вместе с бойцом, передавшим мне новость. Но потом он куда-то свернул, и дальше я пошел один. «Ты вовремя», — произнес Кэп, когда я вошел на капитанский мостик. «Техники как раз заканчивают». Кроме него тут еще пара человек, возящихся в электронных мозгах корабля. Незнакомые мне. Насколько знаю, все техники несокрушимых возятся сейчас с двигателями, пытаясь оживить их. «Готово!» — сообщил один из техников и, поднявшись, нажал несколько кнопок на ближайшем пульте. В ответ на его действия по оборудованию на капитанском мостике пробежала волна из загорающихся индикаторов. Кроме индикаторов, запустились и экраны. Как только загрузка системы завершилась и эскин запустился, техники прогнали несколько тестов, проверяя стабильность системы. «Пока все работает», — произнес один из них перед тем, как отойти от управляющей консоли. «Мы тут закончили». «Приступай. Проверь тут все», — приказал Кэп, когда техники покинули капитанский мостик. Киваю ему и, подойдя к управляющей консоли, активирую ее. Одновременно с этим подключаюсь к появившейся сети корабля. «Ну-с, начнем». Вначале прогоняю еще раз стандартные тесты. Эскин и система в целом проходят их нормально. Никаких сюрпризов. Все стабильно, сбоев и ошибок нет. Разве что из-за аварии была повреждена текущая версия базы данных, и техники загрузили резервную. А она где-то месячной давности и без какой-либо защиты. Так что все старые подключения к ней по понятным причинам слетели. Выставляю простенькую защиту, чтобы к ней не мог подключиться кто попало, и занимаюсь дальше. Закончив с этим, пытаюсь получить доступ к системе навигации и управлению кораблем. Их тоже уже должны были починить. «Ага, вижу, доступ есть», — тихо шепчу себе под нос. Система навигации работает, но ее внешний модуль, позволявший пользоваться ею отдельно, поврежден. Теперь она работает только в составе общей системы корабля, и данные с нее можно получить лишь через сеть. Ну, хоть так. Главное, что выясним, наконец, где же мы оказались. «Мы находимся вот здесь», — говорю Кэпу, выведя карту на один из экранов и отметив на ней наше местоположение. «Плохо. Система не сказать, что оживленная», — ответил он, разглядывая карту. «Но тут вроде как есть колония на планете», сообщаю ему, изучив имеющуюся информацию по этой системе, и указываю на планету, о которой говорю. «Да?» — задумчиво спросил у меня Кэп. «Ничего не припоминаю про эту колонию». «В сети корабля о ней нет больше информации, только то, что она должна быть на этой планете. Ни ее размеры, ни кому она принадлежит». «Жаль. Дай мне доступ. Я сам еще поищу». Без вопросов предоставляю ему гостевой доступ к сети. Смотреть может все, что угодно. Что-то менять? Нет. Закончив с системой навигации, берусь за систему управления кораблем. И тут все грустно. Куча ошибок, сообщений о недоступных модулях, оборудовании. Сейчас наш корабль не больше, чем кусок металла, болтающийся в космосе. В остальном все не так уж и ужасно. Многие критически важные системы еле-еле работают, но, тем не менее, работают и даже проходят тесты. Если не будет чего-то похожего на аварийный выход из прыжка, то отказать они в ближайшее время не должны. Но как нам выбраться отсюда? Спасательных капсул тут нет. Имеется пара челноков. «Вот же твари!» Зло выкрикиваю, обнаружив, что прямо в этот момент челноки покидают корабль. И помешать им я не могу. Ворота ангаров они открыли вручную, и доступа через сеть к ним нет. Челнокам тоже не подключиться. Улетающие позаботились об этом. «Что случилось?» — встревоженно спросил Кэп. «Кто-то улетает на двух оставшихся челноках. Это все, что были на этом корабле. Останови их!» «Как?» «Как хочешь». «Ну, раз как хочу...» Припахав Эклайза, выяснил примерный состав тех, кто решил сбежать, бросив остальных. Камеры наблюдения заработали вместе с ожившей системой корабля. Записей за время отключения, разумеется, нет. Но зато можно так посмотреть и прикинуть, кто на борту, а кого не хватает. И, о сюрприз, это вся команда капитана Мудака, с которым у меня был конфликт. Тот-то он притих и никак себя не проявлял. Разгадка его странного поведения оказалась очень простой. Он был просто занят другим и не хотел привлекать к себе внимание, чтобы его замысел не раскрыли. Кроме него нас покинуть решил еще десяток человек. Не из одной какой-то команды, сборная «Солянка». Их капитаны пока еще остаются на корабле, и все капитаны как раз сейчас направляются на мостик. Как же мне остановить беглецов? Помешать улететь им я не могу. Подключение к челнокам — нет. Перехватить управление над ними — не могу. А что могу? Могу активировать турели против москитного флота. Большая часть из них уцелела. Их хватит, чтобы разобраться с челноками. Кэп, вы уверены? Я могу их только уничтожить. На всякий случай уточняю у капитана. С одной стороны, хочется уничтожить этих гадов, которые решили бросить нас и втихаря сами спастись. А с другой... Я их понимаю. На челноки все не поместятся. Вот они и воспользовались шансом. «Уверен», — раздалось в ответ. «Мы обсуждали эти челноки и решили оставить их на самый крайний случай, когда не будет надежды спастись другим путем». «Значит, они все же обсуждали это. Логично. Не найти их они не могли. И неприятно. Явно ведь, если вдруг что, собирались взять только приближенных людей, а остальных бросить тут». И не уверен, вхожу ли я в число этих приближенных. Ладно, челноков уже все равно больше нет, а значит, все их планы теперь не имеют значения. Команда через сеть и турели активировались, наводясь на отдаляющиеся от судна челноки. Пара мгновений, и они открыли огонь по ним. Несколько длинных очередей, и космос озарился двумя небольшими вспышками. Вот и все. Нет больше челноков. Они решили рискнуть и прогадали. Не повезло им, что в этот момент починили сеть. Еще бы пара минут, и у них были бы все шансы успешно сбежать. «Готово», — сообщаю капитану. «Спасибо». Поблагодарил он меня и, развернувшись ко входу, встретил подошедших других капитанов. «У нас завелись крысы», — сходу произнес пожилой капитан. «Я знаю», — ответил Кэп. «Вопрос с ними уже решен». «Как?» «Радикально». После этих слов пришедшие капитаны переглянулись, но от комментариев по поводу произошедшего воздержались. «Раз вы пришли, то обсудим наши дальнейшие действия. Челноков у нас больше нет, а значит, единственный способ спастись — это куда-то долететь на этом корабле». «И куда?» «В этой звездной системе только один вариант». Кэп указал на карту системы, на которой была отмечена планета с колонией. «Там должна располагаться колония. Возможно, там есть космодром, и туда прилетают корабли. Но в любом случае, думаю, этот вариант лучше, чем оставаться на этом корабле до того момента, пока окончательно не откажут его системы или же не закончится еда. Эта система явно не самое популярное место, и ждать кого-то, возможно, придется слишком долго». «Но как мы приземлимся? Этот корабль не предназначен для посадок на планету, и даже в лучшие его годы это была бы рискованная затея. Что говорить про сейчас?» «У нас нет вариантов. Мы попытаемся посадить его». «А модуль связи? Может, все же подождем?» Вместо ответа Кэп посмотрел на меня. Отрицательно качаю головой. «Пусть этот модуль вроде как и заработал, но сигнал передать он не может. Мы не можем даже подать сигнал бедствия, не говоря про то, чтобы связаться с кем-то». «Не вариант. Техники сделали все, что могли. Он слишком сильно поврежден». «Тогда, похоже, у нас в самом деле не остается выбора, кроме как попытаться приземлиться на планету», — подвел итог пожилой капитан. «Только для начала нужно, чтобы заработал хотя бы один из двигателей, а то они так обсуждают, словно он уже работает. Ничего подобного. Но это оставляю при себе, не озвучивая. Понятно, что все понимают, и если двигатели не починят, тогда останется только ждать и надеяться, что кто-то наткнется на этот корабль и заинтересуется тем, что он тут делает, и что мы еще будем живы к тому моменту». Обсуждение дальнейших планов на этом закончилось, и капитаны разошлись. Я же остался на мостике, подключившись к сети и наблюдая за ней. 3 часа ожидания, и в системе управления появилось 2 двигателя. Тесты они прошли успешно, должны нормально работать. Похоже, скоро мы полетим к планете. Новость быстро разошлась по кораблю, и вскоре все капитаны снова собрались на мостике, но на этот раз, чтобы выбрать, кто будет управлять кораблем. Задача нам предстоит непростая, и нужен самый опытный и умелый. И после недолгого обсуждения выбор пал на пожилого капитана. У него оказался самый высокий уровень пилотирования. Остальные будут на подхвате. Корабль неспешно тронулся с места и, набирая скорость, направился к планете. Лететь до нее ему 6 часов. Вполне достаточно времени, чтобы подготовиться к предстоящему. Нам нужно было не только настроиться морально, но и подготовить корабль, укрепить некоторые места, проверить броню и скафандры, чтобы на всех хватило и все было в рабочем состоянии. Через 5 часов, закончив с остальными делами, все собрались в центральных помещениях корабля, подальше от корпуса, и начали расчищать их от лишней мебели. Посадка предстоит жесткая, и в лучшем случае нас будет сильно трясти, так что чем меньше будет предметов, которые могут прилететь в тебя, тем лучше. По-хорошему бы всех позапирать по каютам, но они слишком близко к корпусу, и, скорее всего, им сильно достанется. Центральная же часть корабля, самая прочная, и основные ее помещения еще дополнительно укреплены. А 6 часов спустя мы добрались до планеты. Никаких космических станций и кораблей на ее орбите не оказалось. Из космоса признаков цивилизации видно не было, а нормальных сканеров, чтобы проверить планету, на корабле не нашлось. Сама планета выглядит как ледяной шар, вся белая, покрытая снегом и льдом, ни кусочка какой-нибудь зелени. Судя по данным из навигационной карты, несмотря на суровый вид, она пригодна для жизни. Атмосфера подходит для дыхания человека. Температура не опускается ниже минус 50 по Цельсию. Гравитация немного сильнее земной. Колония же должна располагаться где-то на Южном полюсе. Больше информации не нашлось. Только это. «Вы уверены?» — спросил пожилой капитан перед тем, как начать вводить корабль в атмосферу. «А может...» Кто что хотел сказать, узнать мы не успели. Внезапно раздался сильный грохот, а судно тряхнуло. Ну да, конечно, как будто могло быть иначе. «Взрыв обоих двигателей! Мы теряем высоту! Попали в поле притяжения планеты!» «Да вашу ж мать! Неконтролируемое падение — это еще хуже! Гораздо хуже!» «До входа в атмосферу 9 минут 40 секунд!» «Сделать мы уже ничего не можем. Остается только отдаться в руки госпоже удачи и надеяться, что выживем». Подойдя к ближайшему креслу для экипажа, сажусь в него и пристегиваюсь ремнями безопасности. Остальные поступили точно так же. Вход корабля в атмосферу хорошо ощутили все, кто был на борту, а потом корабль понесся к поверхности планеты, превращаясь в огненный болид и набирая все большую скорость, и стремительно теряя по пути части своего корпуса. Вначале слетела вся внешняя обшивка, она продержалась не больше минуты. Потом пришел черед ближайших к ней отсеков. Один за другим они разваливались, и корабль уменьшался прямо на глазах, оставляя за собой шлейф из горящих обломков. Спустя 5 минут падения от корабля остались лишь центральные отсеки, а спустя 10 минут, когда до ледяной поверхности осталось уже совсем немного, остатки корабля решили развалиться на несколько частей. Громкий скрежет, грохот, и вниз устремилось уже как минимум 3 части. Все системы уже давно перестали работать, а капитанский мостик погрузился в темноту. Что-то видно лишь через небольшие обзорные иллюминаторы. И как же хорошо, что они тут есть. Можно хоть как-то ориентироваться. Когда до столкновения остались считанные метры, не выдерживаю и крепко зажмуриваюсь. Миг, и мостик столкнулся с землей. Меня швырнуло вперед вместе с креслом. Сильный удар. Еще удар! Бросает из стороны в сторону по всему капитанскому мостику. Ощущаю себя какой-то игрушкой, угодившей в барабан стиральной машины. Очередной удар. Сознание удерживаю с огромным трудом. Несмотря на броню и то, что все еще в кресле, которое приняло на себя немалую часть ударов, мне досталось сильно. Все закончилось. Понимаю, что меня больше никуда не швыряет, и я нахожусь на одном месте уже какое-то время. Мы приземлились? Нажав на защелку, освобождаюсь от ремней. Это я, пожалуй, зря сделал. В тот же момент я рухнул куда-то вниз, упустил, что кресло висит где-то, уже так мутило и сбоили все органы чувств, что просто не понял этого. «Ух!» — вырвался у меня жалобный стон после того, как я рухнул на что-то твердое. «Ну, я вроде бы жив, и это радует. А все остальное...» Включив фонарик, пытаюсь осмотреться, чтобы понять, насколько все плохо и кто еще жив, кроме меня. Успеваю заметить лишь то, что сверху на меня что-то падает, что-то большое. И как стало немногим позже понятно, тяжелое и твердое. Дернувшись в сторону, пытаюсь выскользнуть из-под падающего предмета, но не успеваю. Миг, и он рухнул на меня, приложив прямо по голове. Я выставил руки, пытаясь защитить ее. Но не сильно помогло. «Да сколько можно?» Была последняя моя мысль перед тем, как сознание покинуло меня. Несмотря на многострадальную броню и надетый шлем, ударило настолько сильно, что броня просто не смогла скомпенсировать все, и мой организм решил, что с него хватит, пора отдохнуть, пока еще что-нибудь не произошло.